сорока. Сорока, сорока, на порог скакала, детей поджидала, кашу варила, детей кормила. Первому дала с ложечки, второму с блюдечка, третьему с тарелочки, четвертому с мисочки, пятому не досталось. Шу, полетела, на головку села.